Большое значение придается выразительности мелодии, также неизменно тяготеющей к народно-песенной основе. Подлинно русское дарование Свиридова органически связано с истоками национальной хоровой культуры, но при этом оно глубоко самобытно и ново. Слушая превосходные свиридовские хоры, вспоминаешь о другом замечательном новаторе – Кастальском, чье творчество в свое время также казалось и близким, и новым. Так пишет о хорах Свиридова выдающийся хоровой дирижер «Птица». По своему образному строю и чертам стиля в одном ряду с пятью хорами стоят написанные Свиридовым в те же годы песни для голоса и фортепиано на слова советских поэтов. Одна из них — «Лесная сторона», слова Бориса Корнилова, дала название тетради, в которую вошли еще «Рыбаки на Ладоге» и «Осенью», а также «Русская девчонка», включенная позднее в цикл «Слободская лирика». На стихи Бориса Корнилова, родственные и по содержанию, и по слогу есенинским, Свиридов написал песню чисто лирического характера, созерцательно задумчивого настроения, с мелодией русского народно-песенного склада, близкой некоторым современным городским напевам. «Как пойду я на быструю речку», «Под окном черемуха колышется» и так далее. Такой ее тип отвечает чертам романсовости, которые ощутимы в стихах, ведь в них выражается сугубо личное чувство, а герой — горожанин, устремляющийся в тишь лесной стороны из гула голосов. В глуши герой чувствует себя как дома, здесь его родной край. Смысл стихотворения Корнилова в воспевании благодатной, очищающей душу первозданной поэтичности лесного края. И это тоже тонко передает Свиридов. Его песня, в отличие от обычных бытовых городских романсов, совершенно свободна от романсовой чувствительности, хотя напоминает по мелодическому и ритмическому рисунку известную песню-романс Булахова «Гори, гори, моя звезда». Сходство пришло в песню Свиридова вслед за строкой «Гори, гори, заря вечерняя», которую композитор ввел от себя в стихотворный текст. В аккомпанементе безостановочное повторение одного и того же мотива воспроизводит ровное колыхание леса. Так в песне возникает второй план образного содержания. Вокальная партия передает субъективное, чувство героя, а инструментальное — объективное, манящий его образ заповедных, непочатых лесных краев. Если «Лесная сторона» примыкает к тем есенинским песням Свиридова, где любовь к своему краю раскрывается в лирическом преломлении, например, «Березка», «Сани», то «Рыбаки на Ладоге», слова Прокофьева, продолжают другую линию песен на ту же тему, гимническую. Текст песни смонтирован композитором из нескольких песен о Ладоге Прокофьева. Ближайший предшественник новой песни «В сердце светит Русь». В «Рыбаках на Ладоге» стихи тоже содержат воспевание родной земли. Это тоже дифирамб ей и ее людям. Здесь есть и сказочные картины. «Опускалось солнце на 30 якорей», и мифологические образы. Напев опять носит характер гимна с торжественными восклицаниями-кличами «кварты», «квинты». Местами звучат совершенно те же попевки, что в песне «Сердце светит Русь». «И опускалось солнце», «И брызжет солнце горстью» и так далее. Но в музыке прокофьевской песни имеется и нечто свое, особенное. В ней больше громогласности и красочности, в частности, в напеве выделяются обороты с третьей пониженной ступенью в мажоре. За ними стоит колористическое сопоставление двух мажорных тональностей на расстоянии малой терции. Прокофьевские места — не есенинская Средняя Россия, а северная, по свежим ветрам, озерным просторам, студеной прозрачной водой. И снова, как и в некоторых из ранних прокофьевских песен «Свежий день», Свиридов дает почувствовать своей музыкой характер северного пейзажа. Примечание. Отсюда возникающие местами ассоциации с музыкой Грига, композитора, горячо любимого Свиридовым. В фортепианной партии колористические гармонические последования на основе сцепления или совмещения ми-бемоль-мажора с соль-бемоль-мажором. Плотные, крепко сбитые квартово-секундовые бородинские аккорды. Параллельное перемещение гулких созвучий, тяжелые и звонкие удары, топот, рождающий в воображении картину торжественного шествия каких-то сказочных богатырей. Потом появляются арпеджиообразные фигуры, всплески воды, которые объединяются в конце песни с аккордами. Так обрисована в «Рыбаках на Ладоге» картина широкого раздолья былинной стороны, и одновременно выражено приподнятое, праздничное настроение рыбацкой трудовой страды. Для третьей песни «Осенью» Свиридов взял стихи Исаковского, кончающиеся как выводом словами «Всего дороже сторона родная». Здесь, следовательно, выражена та же мысль, что и в предшествующих двух песнях, но еще полнее и глубже, благодаря тому, что лирическое и эпическое в этой песне объединяются. Повествование достигает в ней широкого размаха, и камерная песня перерастает в эпическое полотно, в целую небольшую поэму. Примечание. Она состоит из нескольких разделов песенного характера, разных по музыке, но родственных между собой в интонационном отношении. Отдельные фразы повторяются как рефрены, скрепляя форму воедино. Подобно народным песням, она затрагивает самое затаенное, сокровенное, дорогое в душе слушателя, впитанное с воздухом русских полей, с материнским молоком чувство Родины. В стихах Исаковского, как обычно у этого поэта, все очень конкретно, зримо, отнесено к определенному времени и месту. Осень, Приднепровье, две девушки идут по лесу, в небе кричат гуси. И Свиридов не упускает возможности сделать музыкальные образы также максимально конкретными. Фортепианные партии и живописуется простор полей, протянутая октава, тоника в начале, и изображается крик гусей, то далекий, то совсем близкий, то снова удаляющийся и замирающий в воздухе. Трель. Чудесно обрисована осень, больше через ассоциации, чем через изобразительные детали. Тихо, печально струятся линии фигураций, высоко вверху прозрачно звенят наигрыши, противопоставленные глубоким басам, и кажется, будто видишь очень высокое, холодноватое и чистое небо. Ровно гудит колышущийся фон, как прощальный шум осеннего леса. Потом в последнем разделе слышится отголосок этого шума в остинатном движении восьмых. Даже в напеве встречаются картинные штрихи. На словах «далеко над ними» и «головы закинув» мелодическая линия взмывает ввысь. И все же главное в песне не зарисовка осеннего пейзажа, а выражение той мысли, которая составляет вывод и существо стихотворения Исаковского, подчиняя себе изобразительные подробности. Воплощена она так, как это свойственно именно музыке, в особом эмоциональном строе повествования и изображения, в лирической наполненности высказывания. Уже в самом начале песни, когда в партии рояля изображается крик птиц, к отрывистым повторяющимся звукам с форшлагами присоединен напевный мелодический оборот, минорная ниспадающая концовка. Она повторяется и далее. В ней звучит печаль расставания. Да и сам птичий крик тоже не остается простым звукоизображением. Постепенно в нем все отчетливее проступает грусть, слышатся щемящие нотки. Смотрите полутоновые интонации жалобы фортепианной партии на словах «о разлуке тяжкой», «о своей печали», терпкие гармонии на словах «улетели гуси». Но только грусть здесь иная, чем в есенинских песнях. «Край ты мой заброшенный», «в том краю, где желтая крапива» и так далее. Потому что иным стало само чувство любви к России. В нем нет теперь страдания, боли за родной край и грусть, неизбежно связанная с впечатлениями осени, прощание с порой расцвета природы, светла и прозрачна. Всего полнее, конечно, лирическое чувство высказано в вокальной партии, в собственно песне. Она столь же естественно, органично звучит по-народному, в смысле близости русскому фольклору, сколь народные, без всяких потуг на это, без стилизации и диалектизмов, стихи Исаковского. Равно примечательны и распевные фразы, и повторяющиеся интонации говорка-причитания, которыми начинается песня. Такой же говорок встречается и далее, но постепенно он все в большей степени уступает место плавному пению. Особенно широко, светло и звонко, по ремарке автора, льется песня, выросшая из распевных фраз начального раздела в конце поэмы. И пусть в стихах нигде не сказано о том, что действие происходит не в старой, а в новой России, что поют наши современники, а не герои Есенина. В самом образно-эмоциональном строе песни о родной стороне, о любви к родине, ясно ощущается то новое, современное содержание, которое вкладывает композитор в это высокое чувство. К трем песням из «Лесной стороны» вплотную примыкают «Смоленский рожок» и «Станция починок» на слова Твардовского. Здесь та же поэтическая тема. В любви человека к родному уголку проявляется большое чувство всенародного патриотизма. Но, как и в тех трех песнях, каждый раз тема получает в песнях на стихи Твардовского своеобразный индивидуальный поворот. «Смоленский рожок» написан на стихи из поэмы «Василий Теркин». Герой поэмы, всегда оставаясь в душе безупречно прямым и искренним, любит высказываться лукаво, с добродушной хитрецой и затейливостью. Так происходит и в отрывке из поэмы, который взят Свиридовым. Хотя выводом здесь становится прямое и открытое провозглашение патриотического чувства. «Мне не надо, братцы, ордена, мне слава не нужна, а нужна больна мне родина, родная сторона». Герой приходит к нему словно окольным путем, через восхваление любимой в его краях старинной музыки рожка. И в музыке тоже соединились простота и затейливость. Напев напоминает удалые русские солдатские песни и основан на типичных для них квартовых раскачиваниях и утвердительных каданцах со столь же решительными квартами. Из прежних сочинений Свиридова вспоминаются «Рекрута» и «Вечер». Но еще в большей степени, чем там, мелодия «Смоленского рожка» чужда прямолинейности. Она складывается из внутренне несимметричных и ритмически разнородных фраз по пять тактов, включает наряду с традиционными элементарными оборотами неожиданные изгибы и завитки, ритмические растяжки и перебои и так далее. А в фортепианной партии воспроизведена искусная манера внешне простых, но на деле тоже замысловатых инструментальных наигрышей, присущая русским народным мастерам. Трехдольные мотивы накладываются на двудольные, затейливо переливаются красочные оттенки внутри одной гармонии, варьируется фактура, и мы ощущаем себя в атмосфере деревенского народного музицирования. Все же выдумка не заслоняет в «Смоленском рожке» искренности, непосредственности. Удаль солдатской песни, смягченная лирической теплотой, оборачивается пылкой воодушевленностью. Близка по своему характеру к «Смоленскому рожку» другая песня, на слова Твардовского, «Станция починок». Ее напев тоже прост, заставляя вспоминать солдатские и плясовые народные песни, а также бытовые песни прошлого и нашего столетия. Сходство усиливается тем, что вокальная партия разделена между запевалой солистом и хором, который подхватывает вторую половину каждого куплета. Аккордовые припевки хора напоминают отыгрыши баяна в частушках. Тому же инструменту подражает фортепиано в аккомпанементе, простом и единообразном по фактуре. Лишь перед первым и пятым куплетами имеются вступления виртуозного склада с юмористическим эффектом, неожиданным уходом в далекую тональность и благополучным возвращением в основной строй. В целом в «Станции починок» меньше черт своеобразия, чем в «Смоленском рожке». Индивидуальное растворяется здесь во всеобщем, как в содержании песни. Очень показательно, что хор всюду поет от имени героя «Счастлив я», «Отрадно мне» и «Успел услышать я» и так далее, так и в манере выражения. Но бесхитростная отдача себя массе, цельность прямодушного настроения подкупает и в этой песне. Особняком среди свиридовских вокальных произведений рассматриваемого периода стоит история про бублики и про бабу, не признающую республики. Своеобразная песня «Лубок». Написанная Свиридовым во время работы над патетической ораторией, она явилась его первым законченным произведением на стихи Маяковского, одной из ступенек, непосредственно подводящих к оратории. Очень сложная задача музыкального воплощения поэзии Маяковского была облегчена в истории про бублики тем, что взятые композитором стихи, как и многие другие из «Окон роста», написаны в стиле частушки или раешника. Отсюда песенные черты в самом их строении, четкое членение на куплеты, ровный правильный размер, которыми и воспользовался Свиридов. Напев в его пьесе «Это по существу частушечный говорок с речевыми и песенно-плясовыми интонациями, бойкими, насмешливыми, острохарактерными. Нередко слышатся и обороты солдатских песен, будто речь ведется непосредственно от лица красного защитника. Подобные интонации, как известно, не отличаются особой плавностью и закругленностью. Свиридов же гиперболизирует их прямолинейность, делает их особенно рубленными, нарочито упрощенными, подобно контурам фигур на агитплакатах роста. Но сохраняется образная гибкость музыки. От куплета к куплету напев меняется в зависимости от стихов. Смотрите, например, как выделены слова «тетя», «бублик», «прочь». В нем появляется широкий минорный припев, связанный с жалобными словами в тексте «Коль без дела будет род, буду слаб, как мощи» и «Шел наш полк и худ, и тощ». Ясная жанровая основа ощущается также в партии рояля. Он подражает гармонике. Свиридов и здесь использует гиперболу. На рисунках Маяковского для окон роста, если красноармеец высок, то достает до солнца. Если пан толст, то совершенно кругл, как шар. Тоже в стихотворных подписях к этим рисункам. По существу гиперболична ситуация и в данном стихотворении. Пан проглотил бабу вместе с бубликами. Аналогичным образом фортепианной партии у Свиридова полубочному преувеличены признаки гармошечно-частушечного стиля. Для данного стиля типичны созвучия с секундами. Вспомним «Крестьянские ребята» и «В истории про бублики». Секунды также звучат в каждом аккорде, причем не по одной, а по две, по три одновременно. Примечание. Истоки этих секундовых созвучий и гроздев в скоморожьих образах русской музыки, начиная со Скулы и Ерошки у Бородина. Гиперболизация есть в отыгрышах рояля, напоминающих воинские фанфарные сигналы. Они звучат полубочному «грозно» в кавычках, но на самом деле они не пугают из-за устрашающего наслоения секунд, аккордов разных функций и тональностей. Очень смешно охарактеризована рассерженная баба отрывистыми акцентированными басами с форшлагами,